Глава 18. Середина марта принесла самообманчивую весну. Недолгие чары солнечных лучей дурачили людей 2 недели подряд, подняв настроение всему городу и обратив мысли многих его обитателей на предстоящий светский сезон в Лондоне. Хотя большинство жителей Бата проводили в нем круглый год, самые состоятельные, такие как леди Хёрли и Винкварты, планировали переехать в столицу к концу месяца. Всех, казалось, вдохновляла мысль о приближающемся сезоне, но более остальных — леди Хёрли. Едва приметив Элизу и Маргарет в галерее Бювете, она устремилась к ним, осыпала любезностями с головы до ног и пригласила на званый ужин. «Прежде чем уеду в Лондон», — тараторила она с быстротой гонца, принесшего донесение на поле боя, «я решилась устроить на следующей неделе раут с танцами, чтобы попрощаться с Батом, и вы решительно обязаны его посетить. Я настаиваю». Элиза поколебалась. «Умоляю вас, не говорите, что это сочтут неприличным», — сказала леди Хёрли. «Полноте, леди Сомерсет. Прошло уже 11 месяцев с начала вашего траура. Если вы не будете танцевать и покинете раут не слишком поздно, я уверена, никто не найдет ничего примечательного в том, что вы посетили скромное собрание в частной резиденции». «Право, Элиза, теперь тебе позволительно хоть немного развлечься», — поддержал ее Маргарет. «Ах, была не была. Не так уж это и неприлично. В конце концов, Элизе оставался всего месяц полного траура. Наверняка Сомерсет посоветовал бы ей приятно провести время». «Мы будем счастливы вас посетить», — решилась Элиза. «Я подумывала о новом вечернем платье, это отличный повод». «Я как раз пришла сюда от мадам Привет и видела у нее новый рулон восхитительной черной кисии, которая будет выглядеть божественно», — сообщила леди Хёрли. «Впрочем, я не спросила у нее, много ли еще осталось». «Тогда мы должны поспешить к модистке, прежде чем нас опередят другие вдовы», — заявила Элиза, с улыбкой представив стайку закутанных в черные женщин, бегущих по Мильсом-стрит. Но леди Хёрли пропустила ее слова мимо ушей, занятая мыслями о Мелвиллах. «Если я уговорю их прийти, вероятно, мой раут станет самым ярким событием года. Но они куда-то запропастились. Впрочем, возможно, — бросила она на Элизу лукавый взгляд, — вы быстрее успеете пригласить Мелвилла, миледи, поскольку наверняка увидите его раньше, чем я». «Не понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Элиза. Собеседница хихикнула. «Мы все видели, как он нашептывал вам что-то во время концерта на прошлой неделе. И как вы вчера катались верхом. Очень мило». Не дожидаясь ответа, она умчалась прочь, но щеки Элизы порозовели. Днем раньше, во время сеанса, Элиза впала в дурное расположение духа, потому что у нее не получались уши Мелвилла, как бы старательно она их не выписывала. Тогда он вынул из ее руки кисть и предположил, что верховая прогулка проветрит ей голову. «Сейчас?» — неуверенно спросила тогда Элиза. «Только вдвоем?» «Я бы предпочел, чтобы нас сопровождал грум», — заявил Мелвилл, шагая в сторону двери, чтобы Элиза могла переодеться в костюм для верховой езды. «В противном случае, подозреваю, вы предпримете попытку меня соблазнить». Вряд ли можно было назвать безоговорочно благоразумной и увеселительную прогулку по сельской местности в обществе неженатого мужчины, даже если их сопровождал грум, да еще в столь необычное время. Жители Бата, как правило, ездили верхом на завтрака. Но тогда Элизу, час проскакавшую по холмам, веселую, запыхавшуюся, это нисколько не волновало. Однако теперь... «Не обращай на нее внимания», — посоветовала Маргарет. Но пока они шли по Мильсом-стрит, Элиза не могла не задуматься. Ей почудилось, или прохожие посматривают на нее чаще, чем неделю назад. Кажется, взгляды стали более оценивающими, а в прошедшей мимо стайки леди джентльменов кто-то прошептал ее имя. Пожалуй, было бы мудро на публике держаться подальше от Мелвилла. Ибо если Элиза знала, что она почти обручена с другим мужчиной, то сплетники Бата о том не догадывались, и, по правде говоря, не было ни малейшей необходимости проводить время с Мелвиллом вне сеансов. Мудро, но так тоскливо. «Пропади оно пропадом», — сказала себе Элиза, входя в мастерскую мадам Привет. «Не стоит лишать себя радости лишь для того, чтобы ублажить неких воображаемых шептунов. Пусть глазеют, если им так нравится. Черная кисия оказалась именно такой, как ее расписывала леди Хёрли, и мадам Привет пообещала, что Крауту сошьет для Элизы свое новое творение. «Вам вскоре понадобится совершенно новый гардероб, не так ли?» — спросила модистка Элизу, пока Маргарет оценивала преимущества лимонно-желтого шелка по сравнению с изумрудно-зеленым. «Для второго периода траура?» «Да, полагаю, что так», — с легким удивлением ответила Элиза. За всем произошедшим между ней и Сомерсетом она едва не забыла, что окончание полного траура знаменовало собой нечто большее, чем свободу выйти замуж за любимого. Оно означало, что наступит второй период траура, и она сможет, наконец, вернуться в красочный мир, и ей будет позволено носить более светлое одеяние, серые и лавандовые. «Да, действительно, мадам Привет, мне определенно понадобится обновить весь гардероб. Но, думаю, стоит показать вам последние образцы из Парижа», сказала модистка и ненадолго исчезла в подсобном помещении. Вернувшись, она обнаружила, что Элиза с завистью гладит пальцами недавно прибывший рулон атласа, зеленого с бронзовым отливом. Какой великолепный цвет! «Возможно, что это такого цвета? Он был бы вам очень к лицу», — предложила мадам Привет. «Я бы с удовольствием», — сказала Элиза. «Но даже второй период траура не позволяет столь насыщенный тон». «Нельзя даже запасти на будущее, чтобы вы мечтали о дне, когда сможете его носить». Мадам Привет умела продавать свои изделия, и Элиза мгновенно поддалась на ее уловку. Мысль о платье мечты, висящем в платяном шкафу, как обещание, что наступят лучшие времена. «Пожалуй, поверх атласной нижней юбки», — продолжила рассуждать вслух мадам Привет, «и туфельки в тон, чтобы завершить ансамбль». «Ах, почему бы и нет?» «У вас есть мои мерки», — решилась Элиза, «и могу я рассчитывать на ваше молчание?» «Это будет нашей маленькой тайной», — ответила модистка. Улыбнувшись, Элиза и Маргарет распрощались с ней и поспешили домой на встречу с Мелвиллами. «Полагаю, я должна была спросить о ваших предпочтениях в стиле одежды», — задумчиво заметила Элиза чуть позже, окидывая критическим взглядом холст. Она не позволяла Мелвиллу посмотреть на картину из опасений, что это как-то испортит дело. Впрочем, сама она была довольна. Прошло больше 2 недель, она наложила уже 3 слоя, описывая фигуру Мелвилла и в каждом слое уделяя внимание разному — форме, глубине, освещению. А в промежутках требовалась тщательная просушка. «Не уверен, что они у меня есть», — сообщил Мелвилл. «Покуда величественность Томаса Гейнсбора сочетается в портрете с игривой безмятежностью Томаса Роулансона, я буду вполне удовлетворен». «Вам нужны оба Томаса, неужели?» — с улыбкой спросила Элиза. «Если можете». «Боюсь, это совершенно не то, что я держала в уме». «Никакой безмятежности», — пожелал удостовериться Мелвилл. «Ни малейший», — мрачным тоном ответила Элиза. «Увы, впрочем, я буду удовлетворен, если вам удастся запечатлеть мои новые панталоны. И молю вас, не обращайте внимания на мнение Каролины. Это последний крик моды». Упомянутые панталоны были ярко-желтыми. Немногим раньше Каролина определила их как чрезмерно нарядные и столь фигурно облегали ноги Мелвилла, что Элиза сочла бы фасон слишком смелым, быть ноги Мелвилла чуть менее стройны. «Я сосредоточилась на позе», — сказала она, — «только голова и торс». «Это комплимент моему лицу, поскольку она оказывается в центре внимания», — поинтересовался граф. «Или оскорбление моему телу, поскольку вы им пренебрегли?» «Ни то, ни другое», — с улыбкой ответила Элиза, — «всего лишь вследствие недостатка у меня образования. Все написанные мной ростовые портреты не вполне гармоничны. Чтобы научиться правильно передавать пропорции человеческого тела, мне нужно было бы основательно его изучить полностью в приватной обстановке, как это делается в Королевской академии. Но, разумеется, женщинам запрещено посещать такие уроки». Мелвилл откинулся на сиденье, изучая ее проказливым взглядом. «А покойный граф не мог предложить вам свои услуги по этой части?» — спросил он. Элиза не покраснела, что сочла доказательством растущей неуязвимости по отношению к его возмутительным вопросам. «Покойный граф не проявил бы отзывчивости в ответ на такую просьбу», — сказала она. даже если бы я решилась его попросить. Ваш союз не был страстным. Он вскинул брови, бросая вызов, словно пытался сообщить, он прекрасно понимает, что начинается череда возмутительных, неподобающих вопросов, и ждет, когда Элиза остановит этот поток. Но она не собиралась поощрять его самодовольство. Покойный граф исполнял супружеские обязанности в той же манере, что и остальные свои обязательства, — с хитрецой заявила она. А именно с чувством долга, прилежно и весьма успешно. С губ Мелвилла сорвался удивленный смешок. Элиза улыбнулась, собственное легкомыслие вскружило ей голову. «Что же, как объект вашего нынешнего портрета, — сказал Мелвилл, — если более естественное поведение послужит вашему образованию...» Игриво поднес руку к шейному платку. «Пожалуйста, оставьте одежду в покое», — торопливо сказала Элиза, не переставая улыбаться. «Скоро войдет Перкинс с угощением, и это зрелище его смутит». «А я объясню Перкинсу, что движим исключительно альтруистическими побуждениями», — серьезно сообщил Мелвилл. «Я давно считаю себя покровителем искусств, и тому есть подтверждение. Я предлагал свои услуги актрисам, оперным певицам, танцовщицам». Элиза разразилась долгим, несдержимым смехом, и словно в ответ через открытую дверь донеслось хихиканье Маргарет. Уроки французского были давно забыты. И этим утром, заглянув в гостиную в поисках своего муштабеля, Элиза с беспокойством отметила, что лица леди Каролины и Маргарет цветут улыбками. Ей не слишком хотелось размышлять о том, что там обсуждают, но без сомнения они наслаждались все теми же зубастыми шутками, которые отпускались в феврале, как только оказывались в обществе друг друга. Они словно затачивали одна другую свое остроумие, как ножи оточильные камни. «Вы придете на раут, леди Хёрли?» — спросил Мелвилл. «Я жду его с большим нетерпением, ужин, карты, танцы». «Завидую вам», — откликнулась Элиза. «У меня так давно не было возможности потанцевать». «Может, это ваш шанс?» — предположил Мелвилл. «Танцы», — рассмеялась Элиза в полном трауре. «Да меня вынесут из города на вилах». «Кто встанет во главе преследователей?» — заинтересовался Мелвилл, миссис Винкворт. «Почти наверняка. Она уже посматривает на мои уроки управления фаэтоном с изрядной долей замешательства и наверняка забрасывает леди Сэллоуин посланиями, живописующими мое поведение». Эта мысль не встревожила ее так, как когда-то прежде. «Полагаете, леди Сэллоуин завербовала шпиона?» — с сомнением спросил Мелвилл. «Я была бы очень удивлена, если бы это оказалось не так», — выркнув, откликнулась Элиза. «Вот уж кто совершенно точно не пожелал бы упустить сведения, которые...» Она оборвала себя на мгновение до этого, забыв, что оговорка о моральном облике оставалась тайной. «Которые помогли бы разлучить вас и Сомерсета», — предположил Мелвилл. «Я заметил, что она не рада возобновлению вашего знакомства. Но если, узнав о ваших уроках, Сомерс отбросится на утек, то он еще более недалекий субъект, чем я подозревал». «Он не недалекий», — запротестовала Элиза. Она еще не рассказала Сомерсу об уроках Каролины, но не из-за страха, а потому что хотела научиться получше, чтобы произвести на него впечатление. «Тогда почему вас беспокоит, что напишет миссис Винкворт?» «Меня это не беспокоит, но наибольший интерес для леди Сэллоуин представляет мое богатство». Мелвилл вопросительно наклонил голову. «Право, что страшного произойдет, если она поделится с ним еще одной тайной?» «Изначально предполагалось, что полученные мной земли отойдут второму сыну Сэллоуина», — пояснила Элиза. «Вместо этого мой муж оставил их в наследство мне. Если я покрою позором семейное имя, они вернутся к Сомерсету». Мелвилл замер в полной неподвижности. «Оговорка о моральном облике», — медленно произнес он. «Для Сэллоуинов это был бы последний лучик надежды», — добавила Элиза, нанося очередную капельку краски на манжеты портретного Мелвилла. «Если у меня отнимут поместье, полагаю, рано или поздно Сэллоуины найдут способ заполучить их для Тарквина». «Какой сатанинский замысел!» Элиза скривила губы, услышав ужас в голосе Мелвилла. «Вы с ними знакомы», — сказала она. «Неужели вы думаете, что это не в их нравах?» «Мне они показались людьми довольно подлыми и своекорыстными, но подобной мерзости я не предполагал». Малыл отрешенно провел рукой по волосам. Кажется, сочувствие Лизе сразило его сильнее, чем она ожидала. Как они могли задумать такое? Я давно привыкла к этой мысли, заверила собеседника Элиза, не предполагавшая, что огорчит его. Пока у меня затруднений не возникало. Пока? Вы опасаетесь, что они еще могут возникнуть? Опасалась раньше, призналась Элиза, но с тех пор как... Она умолкла, прикусив губу. С тех пор как? Элиза помешкала. Ей не хотелось прибегать ко лжи в разговоре с человеком, которого она считала другом. Но мысль о том, чтобы рассказать Мелвиллу об изменениях в своей жизни, внушала ей скорее беспокойство, нежели радость. «С тех пор как?» — продолжил настаивать Мелвилл уже более серьезно. «Ничего не поделаешь, придется ему сказать. С тех пор, как Сомерсет и я решили обвенчаться». Часы пробили один раз, и Мелвилл заговорил только после того, как затих последний отзвук удара. «Понимаю», — сказал он, — «да». «Понимаю». Черты его лица и голос вдруг застыли, утратили всяческую выразительность в странном противоречии с его руками, казалось, потерявшими твердость. Мелвилл сжал пальцами подлокотники кресла, словно пытаясь остановить мелкую дрожь. «Разумеется, я подозревал, как вы знаете». Элиза засосала под ложечкой. «Мелвилл», — сказала она встревоженно, «сама не понимаю, почему». «Я желаю вам счастья», — произнес Мелвилл все тем же бесцветным голосом. «Спасибо», — ответила Элиза. «Почему ей так смертельно неуютно?» «Прекрасно», — сказал Мелвилл, неискренне рассмеялся, внезапно встал и поправил шейный платок. «Боюсь, меня ждет множество дел, я должен писать письма, сочинять поэмы и так далее и тому подобное». Он размашисто зашагал к двери. «Мелвилл», — воскликнула Элиза, — сжимая палитру окоченевшими пальцами. Она не хотела, чтобы он уходил, только не так. «Мелвилл!» Но он уже исчез из виду.